Глава вторая. Утром я, Сережка и Катя стояли в отделении у двери с табличкой «Ординаторская». Кирюшка, несмотря на яростное сопротивление, отправился в школу. «Неудачно пришли», — вздохнула Катя. «Небось, все на операции». Но тут дверь распахнулась, и выглянул молодой мужчина с приятным, добрым лицом. «Вы ко мне?» «Нам нужен доктор Коза», — сказала я. «Слушаю вас, Коза Станислав Федорович». «Очень приятно, коллега», — прощебетала Катюша и вытащила визитную карточку. «Хирург высшей категории, заведующая отделением, кандидат медицинских наук Романова Екатерина Андреевна», — прочитал Коза. И, окинув взглядом Катюшины 45 килограммов, недоверчиво спросил: «Это вы?» «Да», — расцвела ему навстречу Катерина, привыкшая, что больные считают ее медсестрой. «Я. А это Романова Евлампия Андреевна». Я постаралась улыбнуться как можно приветливее. «Надо понравиться этому козе. Все-таки лечащий врач Юленьки». «Ага», — кивнул хирург. «Сестры». «Понятно». Пока они с Катей болтали на своем птичьем языке, обсуждая состояние здоровья Юли, я молча глядела в окно. Вслушиваться не имеет смысла, все равно я не понимаю ни слова. Но Коза ошибся. Мы не сестры, просто однофамильцы и почти тезки. Но даже самые близкие родственники не связаны друг с другом так же крепко, как я и Катюша. Мне всегда хотелось иметь брата или сестру, но судьба распорядилась по-иному. Я оказалась единственным ребенком у родителей, и отец и мать полагали, что умрут бездетными. Но тут Господь явил чудо, и у них родилась дочь. Назвали девочку в честь бабки Ефросинья. Мало кого в детстве обожали так, как меня. Мамочка — оперная певица, и папа — доктор наук, профессор математики, сделали все, чтобы дочурка росла счастливой. Меня никогда не ругали за постоянные тройки, тщательно следили за здоровьем, отдали в музыкальную школу по классу арфы, потом в консерваторию. Даже после смерти папы ничего не изменилось. Мамочка твердой рукой вела меня по жизни, решая сама все назревающие вопросы. Иметь собственное мнение мне не разрешалось. Я росла тихим, болезненным ребенком и в школу ходила нерегулярно. Неделю на уроках, месяц в кровати. Подруг у меня никогда не было. Самым близким человеком оставалась мама. Я привыкла выкладывать ей все свои беды и горести. Выслушав меня, мамочка нежно целовала и бормотала: «Ничего, Фросенька. Утро вечера мудреней, не расстраивайся». На утро и впрямь получалось, что проблема не стоит выеденного яйца. Так я и жила, словно хрустальная фигурка, уложенная в бархатную коробочку и укутанная для надежности ватой. Впрочем, жизнь без проблем была мне по душе. Единственная неприятность — арфа. После окончания консерватории я начала выступать в концертах, страшно тяготясь ролью арфистки. Но мамочка, мечтавшая увидеть дочь на сцене, была совершенно счастлива, и я не могла ее разочаровать. Постепенно мой возраст приблизился к 30 годам, и мама решила выдать свое сокровище замуж. Нашелся славный жених Михаил Громов. Кандидат, подходил по всем статьям. Хорош с собой. отлично воспитан, богат, да еще и круглая сирота. Существовало только одно «но». Михаил оказался моложе меня на целых 6 лет. Однако это обстоятельство посчитали незначительным и сыграли шумную свадьбу. Через месяц после праздника с чувством выполненного долга умерла мамочка. Но моя жизнь не изменилась. Теперь обо мне заботился муж. Сначала он предложил мне бросить работу, потом нанял домработницу. Стоило мне чихнуть, как Михаил появлялся с медсестрой. Но, несмотря на такую заботу и регулярный прием витаминных и иммунных препаратов, я болела постоянно. Плохое здоровье не позволяло мне часто выходить из дома, и дни мои протекали однообразно. В основном я валялась на диване с горой детективов. Литература на криминальную тему оказалась единственной отдушиной, и я проглатывала все, что лежало на лотках и прилавках. Иногда в голову закрадывалась мысль о самоубийстве. Казалось, жить мне незачем, да и не для кого. Детей не было. Муж, несмотря на патологическую заботливость, вызывал во мне глухое раздражение. Стоило ему перешагнуть порог квартиры, как у меня начиналась мигрень. Скорее всего, я бы тихо скончалась от тоски и скуки, но вдруг плавное течение жизни нарушилось. Однажды незнакомая черноволосая девушка принесла мне видеокассету с запиской: «Ефросинья, смотри одна». Не знаю, почему я послушалась и, открыв рот, следила за страстной постельной сценой. Главным героем действа оказался Михаил, а его партнершей была черноволосая незнакомка. Она же и объяснила мне суть, мило улыбаясь с экрана. Оказывается, они давно любовники. Девица беременна и требует, чтобы я немедленно дала Михаилу развод. Сам супруг боится сказать мне правду, опасаясь за мое хилое здоровье. Пометавшись в ужасе по квартире и поняв, что никто мне не сможет помочь, я вылетела за дверь с твердым желанием покончить с собой. Кассета и записка «В моей смерти прошу никого не винить» осталась в столовой. Побродив до вечера по равнодушным холодным улицам, я набрала смелости и прыгнула под проезжавшие мимо «Жигули». Но судьба решила дать мне последний шанс. За рулем старенькой копейки сидела Катя. Так я оказалась в ее суматошной, бестолковой семье. В первый день мне показалось, что вот-вот лопнут барабанные перепонки. Разговаривали тут громко, во всех комнатах орали телевизоры, и по нескончаемым коридорам носились 3 собаки — мопсы Ада и Муля, стаффордширская терьерица Рэйчел, да прибавьте к ним 2 кошек — Семирамиду и Клауса, 3 хомяков и жабу Гертруду. Катя работала хирургом и пропадала сутками на работе. Ее старший сын Сережка служил в рекламном агентстве и с утра до ночи вел какие-то переговоры с клиентами. Его жена Юлечка училась на факультете журналистики и одновременно состояла репортером в газете «Мир женщин». Самый младший член семьи, 11-летний Кирюшка, тоже оказался занят под завязку. Школа, спортивная секция английской. Питались в этой семье сосисками да пельменями. Убирали раз в год, стирали, когда придется. Словом, Кате пришла в голову гениальная мысль нанять меня в прислуги. Более неподходящего человека трудно было отыскать. Я даже не умела зажигать газ. Неизвестно, что получилось бы из этой дурацкой затеи, но на следующий день после моего появления в доме Катю похитили. И я оказалась в крайне незавидном положении. Пришлось стать матерью Сережи, Юли, Кирюшки, мопсом, терьерице, кошкам, хомякам и жабе Гертруде. Не буду описывать все свои злоключения, скажу лишь, что в результате я научилась готовить, разговаривать с учителями в школе и ловко обращаться с животными. И самое главное, мне удалось отыскать Катю. И не где-нибудь, а на чердаке своей собственной дачи в Алябьеве. Причем обе мы чуть было не погибли, но тут на помощь пришел сотрудник милиции, майор Костин. Затаив дыхание, слушали мы его рассказ. Это невероятно, но факт. Во главе преступников, хотевших убить Катю, стоял мой супруг Михаил Громов. Он оказался совсем не таким, каким мне представлялся. Богатство его было основано не на фирме, торгующей компьютерами, а на маленьком заводике, выпускавшем из пищевой соды и красителя чудодейственные витамины якобы американского производства. Но и это не все. Оказывается, моя мамочка перед смертью, боясь, что маленькая неразумная 30-летняя дурочка не сумеет распорядиться деньгами, оставила лучшему другу отца, Юровскому, собрание картин русских художников, одну из лучших коллекций в России, которую мой папа пополнял всю свою жизнь. Мамочка опасалась, что наивная Фросенька не сумеет правильно распорядиться наследством. И Юровскому были даны четкие указания. Дочь ни о чем не должна знать до 40-летия. Чтобы муж не считал жену обузой, мамочка велела Юровскому передавать раз в год одну из картин Михаилу. Тот продавал полотно, и мы безбедно жили, разъезжая на хорошем автомобиле и не экономя на питании. Больше всего Громов боялся, что я стану самостоятельной, начну работать и, не дай бог, уйду от него до того, как справлю 40-летний юбилей. Поэтому изо всех сил он старался представить меня умирающей, пичкал таблетками и заботился о супруге безмерно. Надо сказать, он преуспел. Последний год замужества я даже не выходила из дома, боясь заболеть. Михаил только потирал руки. Оставалось совсем недолго до того момента, когда коллекция окажется у него.